Глава 69. Ворон. Подхожу к Егору. Беру двумя пальцами за подбородок и, мягко повернув его голову к свету, еще раз рассматриваю боевую мальчишескую травму. Прилично приземлился. И штормит парня малость. Хмыкнув, взъерошиваю его темную челку. Нормально все будет. Пойдем, помогу тебе. Я сам могу. Пошли, пошли. Подталкиваю сына в плечо. Мать напугал. «Случайно вышло», — гундосит Егор. «Стоя съезжал, ну и равновесие потерял, когда уже сделать ничего было нельзя. Вписался в это дебильное дерево», — злится он. «Как урод теперь на все праздники». «За все в этой жизни приходится платить. Урок усвоен?» Хожу за ним в его комнату. «Да». Стягивает с себя верхнюю одежду. «Перед мамой извинись завтра. Поднимай руки». Очень аккуратно снимаю с него грязную футболку. Штаны он расстегивает сам. Я лишь помогаю снять, чтобы сын не наклонялся. Расстилаю ему постель и жду, пока уляжется. Гашу весь свет, оставляя только ночник на тумбочке у кровати. «Сейчас воды принесу тебе. Есть хочешь?» «Нет». «Можешь дать пульт от телека? Он там, на столе», — указывает рукой. «Тебе нагрузки на глаза и голову сейчас ни к чему». Врач сказал, нужен покой. «Сотрясение, Егор, оно в любом случае сотрясение, даже если легкое. Попробуй поспать без гаджетов сегодня. Если ночью усилится головная боль или чувствовать себя будешь хуже, не вставай. Просто набери меня. Я телефон в машине зарядил, рядом будет». Иду к двери, слушая, как он недовольно сопит. Все равно вырубится сейчас. Сам испугался, да и обкололи его всякой полезной химией. «Пап!» — шурша одеялом, хрипло зовет сын. «А у вас с мамой точно все хорошо?» Грустно улыбнувшись, разворачиваясь к Егору. Приподнявшись на локте, он смотрит на меня беспокоенным взглядом. «Нам с твоей мамой нужно время. И все обязательно будет хорошо». Не собираюсь лгать ему. Он внимательный, взрослый парень и все прекрасно понимает. Кивает. Тут же морщится и со стоном укладывается на подушку. Возвращаюсь к кровати, поправляю ему одеяло и провожу пальцами по волосам. «У меня нет никого дороже вас». Тихо говорю сыну. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Шепотом отвечает он. Выхожу в коридор и тут же стучу в соседнюю дверь. Дуня высовывает нос из своей комнаты. «У тебя все хорошо?» Интересуюсь у девочки. «А у тебя?» Она открывает дверь шире и складывает руки на груди. «Так заметно, что не очень?» Улыбаюсь ей. «Есть немного. Я сейчас переоденусь и разогрею тебе ужин». «Я не хочу есть». У самого башка болит от этого тяжелого дня, от нескольких выпитых стопок, от дебильной ситуации с телефоном. Я очень редко оказываюсь без связи. Обычно хотя бы один из двух телефонов всегда включен. Но рабочий я на кладбище специально не брал, а личный... Черт бы его побрал! Личный просто не выдержал мороза, а я даже и не подумал. Похороны, слезы. Последнее, что в этот момент пришло бы мне в голову, это проверять зарядку в мобильном. Тупая случайность на фоне последних двух месяцев, но так хорошо показала, где у нас с Ирой все рвется. «А я старалась», — обиженно бубнит Дуня. «Специально тебя оставила». «Уговорила», — смеюсь. Она греет для меня две котлеты, вместо гарнира выкладывает в тарелку остатки салата. «Отлично. Меня все устраивает. Аппетит все равно на нуле». Дуня садится напротив и смотрит, как я ем. Хвалю ее, ведь действительно вкусно. Хватается за тарелки, чтобы помыть. «Иди спать, я сам разберусь тут». Отсылаю ее. «Уверен?» — хмурится девочка. «Абсолютно. Иди». Дуня уходит, а я не загружаю тарелки в посудомоечную машину. Мою их под краном, задумчиво глядя в стену. Хреново все вышло. Ирина, мой сын в больнице, застряла в груди, как 9 грамм свинца. Никак она меня за эту границу не пускает. В ее подсознании мы еще не семья. Выставив посуду на сушилку, спускаюсь в оборудованный спортивный зал. Знаю, что отсюда наверх ничего не долетит, но дверь все равно закрываю. Наконец снимаю с себя пиджак и черную рубашку. Сжечь хочется их нахрен. Обувь врезается в стену. Туда же кидаю носки. Включаю музыку потяжелее и с ноги ударяю по тренировочному манекену для рукопашки. Удар за ударом пытаюсь победить не внешних врагов, а своих собственных, внутренних. Перехожу к боксерскому мешку и срываюсь на нем, злясь на всю эту дурацкую ситуацию. Я же рядом, родная, всегда. Даже когда нахожусь на расстоянии. Но тебе ведь так не нужно. Сегодня я должен был быть рядом физически. Не сдержал слова, не вышел на связь. И ты там одна рычала на врача, как волчица, испугавшись за своего волчонка. Я люблю тебя, женщина. И сын наш. Его я тоже люблю. Завтра с Филом увижусь, передам ему дела на праздники, и мы уедем. К черту от всего и всех. Будем разговаривать, пока ты не услышишь меня, пока не поверишь. Кожа на костяшках трескается до крови. Руки начинают скользить. Легкие горят уже. Останавливаюсь, сажусь на пол, дышу и смотрю в стену. По коже мурашки от озноба. Пот испаряется, снижая температуру. Голова так и не прошла, и музыка начинает бесить. Вырубаю все. Накинув пиджак на плечи, босиком выхожу на крыльцо и вставляю в губы сигарету. Подняв взгляд к небу, прикуриваю. Крепко затягиваюсь до покалывания во всем теле и легкого шторма в голове. Ко мне подходит старый друг, рыжий пес, подобранный тогда во дворе. Охрану попросил, привезли. Говорят, наших ротвейлеров строить пытается. Молодец. Глажу его по холодной шерсти. Он садится рядом со мной и тоже куда-то смотрит, дергая носом и иногда фыркая. Приходить домой к 6 у меня точно не выйдет. Может, к 8. И мы будем ужинать все вместе. Можно попробовать. Но сначала отпуск. Потом, если Фил справится с делами за время моего отсутствия, я уйду в свой бизнес. Закрепимся, Егора подтяну. Уверен, ему понравится иметь именно свои заработанные деньги. Это что-то про наше, чисто мужское. Наверное, гордость. Еще несколько раз покрутив в голове план, который я обдумываю в последнее время все чаще, возвращаюсь в дом, останавливаюсь перед мигающей нарядной елкой. Мой первый настоящий Новый год с семьей. Интересно, если я куплю Егору мопед для езды по поселку, как быстро ведьма меня четвертует? На эту пипетку сейчас тоже придумали права, но у нас здесь ментов нет. Только ЧОП и личная охрана в домах. А Дуне? Хмыкнув, подхожу еще ближе к елке. От нее приятно тянет хвоей. Вдыхаю глубже в себя этот запах и касаюсь блестящего шарика, висящего на ближайшей ветке. Он закручивается на нитке, переливается в свете гирлянды. Что же подарить этой девочке? Наверное, лучше спросить у нее. На душе только все равно не празднично. Сложный день, тяжелый вечер. Поднимаюсь в нашу с Ирой спальню. Сначала ухожу в душ. После ложусь и осторожно обнимаю свою женщину, чтобы не разбудить. У нас все будет хорошо. Едва слышно шепчу ей в волосы. Согреваюсь, и глаза закрываются, а открываются от четкого осознания, что в постели я один. Сажусь. Оглядываюсь. Сердце в груди колотится в панике, и дебильная мысль в башке. Сбежала? Быстро натягиваю домашние спортивные штаны и бегу вниз. Ориентируюсь на голоса, оказываюсь на кухне и выдыхаю, прислонившись плечом к косяку. Тут. Ебанулся ты, ворон. Тебе тоже пора в отпуск. Ты чего? Дуня ставит на стол тарелку с хлебом. Все нормально. Успокаиваю ее. Ир. Подхожу к ней, обнимаю и через плечо заглядываю в кастрюлю с нашим завтраком. У нас же все хорошо. Да. Тихо отвечает она. Егор еще спит? Нет. Снова односложный ответ. Ира. Рыкнув, разворачиваю ее к себе. Смотрит на меня своими красивыми болотными глазами, а там бездна. Но меня в нее не впускают. Ир, что происходит, а? Ничего. Она пожимает плечами и отводит взгляд к окну. Позови сына завтракать. Сейчас. Прижимаюсь губами к ее щеке. Ноль реакции. Да блять. Так, стоп. Выдыхаю. Ухожу наверх. Сначала к себе, чтобы умыться и нормально одеться. Затем к сыну. Стучу в дверь. «Скоро приду, мам!» Возмущается он. «Это папа!» Улыбаюсь. «Давай спускайся, тебя ждут!» Девочки уже за столом. Дуня уплетает кашу. Ира обеими ладонями обняла кружку с чаем и прижала ее к губам. Задумчиво застыла, глядя в одну точку. Кладу ладони ей на плечи, целую в макушку. Никакой отдачи. Между нами словно снова стена, и она становится все толще. Сажусь напротив нее. Есть не хочется. Мне хватает ее настроения. Оно встает костью в горле, и туда больше ничего не протолкнуть. Егор присоединяется к нам только минут через 15. Волосы влажные после душа. Выглядит сегодня получше, если не считать расплывшихся под глазами синяков. «Чего так долго?» Повернувшись к сыну, спрашивает Ира. Он ищет, чтобы ей ответить, но она тут же задает следующий вопрос. «Как твоя голова?» «Все отлично, мам. Можно я поем?» Берет с тарелки бутерброд с маслом и сыром, а Ира снова замолкает. После завтрака дети расходятся по комнатам. Я ловлю свою женщину в объятия и прижимаю ягодицами к раковине. «Но я же извинился!» Целую ее в щеку, решая, что с Филом мы можем договориться и по телефону. «Я простила. Отпусти, мне со стола надо убрать». Упирается ладонями мне в грудь. «Я сам сделаю». «Ладно». Кивает она и уходит, оставив меня одного. «Мля!» «И как достучаться?» Встряхнувшись, заказываю для нее большой букет цветов. Не для того, чтобы подмазаться. Пусть улыбнется. И она даже улыбается. Но так, что меня снова морозит. До конца дня вот так. Если бы не дети, я бы подумал, что мы в склепе. Ира подпускает меня к себе ночью, но я быстро ощущаю, что ничего не выйдет. Не хочет она. «Пиздец какой-то!» Ухожу молотить грушу, потому что нервы звенят от ситуации, которую я не могу решить. Все другие, блядь, могу. Одного из опаснейших террористов замочили, а со своей женщиной ни хера не получается. Курю до жжения в легких. Сука, до тошноты. Не помогает. И спать тоже не помогает, потому что утром мне не отвечают на поцелуй, хотя очень старательно делают вид, что это не так. И день проходит, как предыдущий. «Ир, ну что не так? Скажи мне, я все так!» Перебивает она, укладываясь в кровать. «Завтра праздник. Я хочу выспаться». «Конечно». Целую ее в щеку, поправляю одеяло и выхожу на улицу. Мороз градусов 15. Только мне не холодно, потому что внутренности горят. А в отношениях у нас какой-то трэш. Я физически ощущаю, как пропасть между нами увеличивается, но совершенно не понимаю, как это остановить. Ира больше не разговаривает. Односложные фразы и глупые отмазки не считаются за нормальный разговор. Ведьма наглухо от меня закрылась. Как туда пробиться? Да, я накосячил, но все же ведь можно исправить. Я хочу исправить. Может, сам праздник нам поможет? Мы с псом снова долго сидим вдвоем на крыльце, пока у меня не деревенеет задница. Бля, да у меня даже мысль появляется тормознуть сегодня на диване, раз в спальне меня не ждут. Но я тут же гашу в себе этот юношеский всплеск и поднимаюсь к Ире. Хер я ее оставлю. Обещал быть рядом, я буду рядом. Спать только не выходит. Всякая муть в голову лезет. Я только Иру крепче к себе прижимаю, чтобы чувствовать, что она здесь. Очередное утро режет мне глаза ярким светом. Теплые губы касаются щеки. Да ладно. Открываю глаза, еще не веря, что мое наказание закончилось. Сколько на часах? Никак не пойму по освещению. «Уже 11», — отвечает Ира. Сажусь, прикрывая утренний стояк одеялом. Ловлю ведьму за руку, подтягиваю к себе и прижимаюсь щекой к груди. Она гладит меня по волосам. От нее уютно пахнет едой. Я бы заказал, но девчонки все же решили готовить сами. Говорят, так вкуснее. Согласен. Даже если это будет простая яичница, приготовленная руками моей женщины, это будет вкусно и празднично. Весь день у нас суета. С одним из охранников перетаскиваем большой стол из столовой в гостиную, чтобы сидеть у елки. Егор помогает со стульями. Справившись с салатами, девочки показывают нам свои новые платья. «Очень красивые!» Говорю им правду. «Самые!» За окном темно уже. Слышны взрывы фейерверков и петард. Егор с надеждой смотрит на мать. Ему тоже хочется пойти и что-нибудь бахнуть. Мы закупились. «Только очень осторожно!» Наказывает Ира и детей сдувает на улицу. Пользуясь моментом, обнимаю ее, собираясь поцеловать. Но телефон, который теперь даже в домашних штанах лежит в кармане, начинает настойчиво звонить. «Черт!» – закатываю глаза. «Перезвонят!» – склоняясь к губам своей ведьмы. «Возьми!» – увернувшись от поцелуя, говорит она. «Не хочу!» «Паш, все равно уже будет звонить!» – хмурит брови. «Ответь!» Вынимаю трубу из кармана. Смотрю на экран и усмехаюсь. Эти точно будут, пока не отвечу. «Да, Назар, слушаю. Что у вас случилось?» «Я с ними со всеми скоро буду с белой башкой ходить».